Глава 24. Я дом, что уже от рождения пленяет сердца демонически. И вот в каждом покое дрожит от ярости древность, и камни, корни эти рождают бездонные трещины в пересохшей земле, грезящей вечно об урожае. О, пилигримы, придите к двери моей, и голод вас встретит. Фелисин. Родился в 1146-м. Призывание тени, глава 9. Двор усадьбы за воротами был пуст. Крокус бегом пересек его и уже начал гадать, не опоздал ли. Он взлетел по ступеням на крыльцо, потянулся к ручке двери и отлетел назад, отброшенный вспышкой энергии. Когда вор немного пришел в себя, он обнаружил, что сидит на каменных плитах двора под крыльцом, и все его тело покалывает. У двери медленно гасло глубокое алое свечение. Защитные чары. «Вот худ!» — прошипел Крокус, поднимаясь на ноги. Он уже сталкивался с такой защитой в верхних усадьбах. Внутрь никак не попасть. Юноша снова выругался, развернулся и рванул к воротам. На улице он огляделся по сторонам, но никого не увидел. Если эти багровые гвардейцы его и охраняют, то на глаза не показываются. Оставался последний, ничтожный шанс, что задняя дверь в усадьбу Барука не перекрыта магией. Вор помчался по улице и свернул в первый же переулок справа. Там, конечно, придется перелезть через стену, чтобы попасть в сад, но это Крокус серьезным препятствием не считал. Он добрался до конца переулка и остановился на следующей улице. Стена-то высокая, нужно разбежаться. Крокус потрусил на другую сторону улицы, пытаясь восстановить дыхание. Да есть ли вообще в этом смысл? Разве Барук не может сам о себе позаботиться? Он ведь все-таки высший маг, и Перст тоже заметил, что алхимик хорошо защитил свой дом чарами. Юноша замешкался, хмуро глядя на стену сада. В этот момент пронзительный, громогласный вопль прозвучал прямо над улицей. Крокус прижался к стене за спиной и в свете газовых фонарей увидел, как сверху спускается гигантское существо. Оно полностью перегородило улицу, ударившись о землю меньше, чем в 20 ярдах слева от вора. Земля вздрогнула так, что Крокус упал. Послышался треск разбитых камней. Вор прикрыл голову под градом битого кирпича и осколков брусчатки. А затем, когда грохот утих, вскочил на ноги. Дракон! Крылья разодраны и запятнаны кровью. Огромный зверь медленно поднялся посреди улицы, мотая из стороны в сторону массивной треугольной головой. Чешуя на боках сорвана так, что распахнулись глубокие раны. Шея и плечи блестят от крови. Крокус увидел, что в падении дракон снес стену за собой. Теперь вор мог разглядеть темный сад позади чудовищ. Сад Барука. Над дымящейся землей поднимались голые стволы деревьев. Задняя дверь в усадьбу располагалась на приподнятой террасе. Рядом валялись две поваленные и разбитые скульптуры. Дракон, казалось, был оглушен. Крокус напрягся. «Пора!» Сам, не веря в такую наглость, вор бросился мимо чудовища в надежде найти укрытие в саду. На бегу Крокус не сводил глаз с дракона, но думал о счастливой монетке в кармане. А затем, прямо на глазах, жуткое создание изменило форму. Провалилось само в себя под покровом мерцающего тумана. Крокус замедлил шаг, остановился, не в силах оторвать взгляда. Сердце бешено колотилось о ребра, будто пыталось сбежать. Каждый вдох давался с трудом и болью. В ужасе Крокус понял, что в этот миг удача ему изменила. Свечение угасло, и посреди улицы возникла гигантская человекоподобная фигура в плаще с капюшоном. Крокус попытался заставить себя двигаться, но тело не слушалось. Широко открытыми глазами вор смотрел, как демон поворачивается к нему. Великан зарычал и вытащил из-за пояса огромный топор. Взвешивая оружие в руке, демон заговорил глубоким, мягким голосом. «Зачем нам продолжать?» — рассудительно спросил он. «Императрица позволяет тебе уйти, владыка. Вновь она решила пощадить тебя. Прими милость и уходи». «Отличная идея», — прошептал вор. Затем он нахмурился, догадался, что внимание демона прикомано к кому-то другому. За спиной у Крокуса послышался новый голос. «Мы больше не будем бежать, Галайн». На плечо вору опустилась ладонь и разрушила заклятие неподвижности. Крокус пригнулся, метнулся в сторону, а затем посмотрел в подвижные сине-фиолетовые глаза на узком черном лице. «Беги, смертный», — произнес беловолосый незнакомец, вытаскивая из ножен за плечами двуручный меч. Черный клинок казался невидимым, словно просто поглощал весь падающий на него свет. «Ты же был на празднестве», — выпалил Крокус. Глаза незнакомца блеснули, словно он впервые по-настоящему увидел юношу. «Не бойся, носитель монеты», — проговорил он с кривой усмешкой. «Брут убедил меня сохранить тебе жизнь, по крайней мере, пока что. Уходи, дитя». Взгляд Тистеанди вернулся к владыке Галайна. «Бой будет трудным». «Мне знаком этот клинок», — прорычал демон. «Драгнипурейк, и я чувствую в тебе смрад Тиамы, владыка. Ее в тебе больше, чем крови Тистеанди». Крокус прижался к обломкам стены, что окружала сад Барука. Галайн ухмыльнулся, обнажив длинные изогнутые клыки. «Императрица вознаградит тебя за услуги, владыка. Скажи «да», и этой битвы можно будет избежать». Аномандер Рейк шагнул вперед. «К бою, Галайн». С ревом демон бросился на Тистеанди, рассекая воздух объятым голубым пламенем топором. Рейк крутанул меч над головой, перехватил клинком топор и отвел его в сторону. Когда оружие демона прошло мимо, Тистеанди шагнул ближе, отведя меч так, что навершие Эфеса оказалось прижатым к левому бедру. Молниеносным движением Рейк выбросил меч вперед. Демон пригнулся, оторвал одну руку от топора и потянулся к горлу врага. Тистеанди выдвинул левое плечо и принял на него удар. Рейка отбросило назад, так что он тяжело рухнул на мостовую. Демон налетел на Тистеанди, высоко занес над головой пламенеющий топор. Рейк успел подняться на ноги и встретить оружие Галайна своим мечом. Клинки встретились с таким грохотом, что вздрогнули воздух и земля. Топор демона горел ярко-белым, текучим огнем. Меч Рейка был окутан тьмой, которая без следа поглощала бьющие в него волны света. Брусчатка под ногами Крокуса болезненно закачалась, словно сами камни превратились в мягкую глину. Над головой дико плясали звезды. Крокуса замутило, и он упал на колени. Рейк перешел в наступление, нанося удар за ударом своим черным клинком. Демон поначалу отбивался и даже яростно контратаковал, но затем отступил на шаг. После другой Рейк неумолимо продолжал осыпать врага ударами. «К печали матери», — хрипел он между ударами, — «был рожден свет. К ужасу своему слишком поздно узрела она его порочность. Галайн, ты — невольная жертва запоздавшего наказания». Демон отступал под градом ударов, отчаянно парировал каждую атаку и уже даже не пытался контратаковать. Свет его топора поблек, почти угас, окруженный тьмой. С яростным воплем демон бросился на Рейка. Когда Галайн оказался рядом с Тистеанди, Крокус увидел, как из спины демона, сквозь плащ, вырвалась непроглядно черная полоса. Топор выпал из рук чудовища, зазвенел по камням и погас окончательно. Демон завизжал от ужаса и вцепился руками в пронзивший его меч. От клинка поднимались проворные ниточки дыма, которые быстро опутали Галайна. Дымные плети стали туго натянутыми цепями. Демон зашелся криком. Рейк вновь поднялся и двинул меч дальше, пока перекрестие не уперлось в грудную кость. Демон упал на колени, его черные глаза встретили взгляд Рейка. Пляска звезд остановилась. Брусчатка под ногами вора снова обрела плотность камня, хотя и осталась словно оплавленной. Крокус проглотил желчь, не сводя глаз с демона. Тот становился все меньше, будто черные дымные цепи затягивали его внутрь клинка. Галайн упал на спину, и Рейк вонзил острие меча между камнями мостовой, пригвоздив демона к земле. Затем Тистеанди тяжело оперся на перекрестие, и только теперь Крокус заметил, что ткань на плече Рейка пропитала кровь. Тистеанди устало посмотрел на вора. «Беги быстрее», — прохрипел он. «Алхимик в опасности. Я не смогу сейчас его защитить. Спеши, носитель монеты». Крокус развернулся и помчался со всех ног. Смерть Травейла, третьего в ложе, еще отдавалась в их мыслях. Ведьма Деруден начертила пеплом круг на полу кабинета. С помощью барука она перенесла внутрь два мягких кресла и теперь сидела, затягиваясь дымом из кальяна, следила темными глазами за тем, как алхимик метался по комнате. Баруку не хотелось входить в защитный круг. Внутри он, конечно, окажется под защитой чар высшего Теннеса, но тогда они не смогут контратаковать, если Воркан явится сюда. Более того, были вещи, способные преодолевать защитный барьер. На ум сразу пришел Ататарал, странная рыжеватая руда из холмов Танно в семи городах. Вряд ли у Воркана окажется такой ингредиент, ведь она высшая чародейка, но Баруку все равно очень не хотелось загонять себя в условия, когда он не сможет использовать для защиты собственный путь. «Те из членов ложи», — медленно произнесла Деруден, — «которые умерли, так? Упрямые, убежденные в своей непобедимости. Несомненно, они бегали туда-сюда по комнате и ждали неизбежной встречи с убийцей». Барук остановился, чтобы ответить, но его прервал громкий, нечеловеческий вопль снаружи. Вслед за ним последовал грохот, от которого задрожали стены. Алхимик бросился к двери. «Стой!» — воскликнула из круга Деруден. «Не утоляй это любопытство, Барук, ибо таким преимуществом точно воспользуется Воркан, так?» «Чары разбиты», — сказал Барук. «Моя защита разрушена». «Тем более нужно быть осторожным», — предостерегла Деруден. «Друг мой, прошу тебя, иди ко мне в круг». «Хорошо», — вздохнул Барук и шагнул к ведьме. Легкое дуновение воздуха коснулось его левой щеки. Деруден закричала, но алхимик уже и сам повернулся. Воркан бросилась на Барука. Обе затянутые в перчатки руки убийцы светились красным. Алхимик поднял ладони, хотя уже понял, что опоздал. Но в этот миг из темноты появился другой силуэт и осыпал главу гильдии убийц градом ударов. Воркан отшатнулась, а затем ударила одной рукой, так что легко задела незнакомца. Кабинет наполнил пронзительный крик боли. Барук только теперь понял, его защитницей была женщина Тистеанди. Алхимик проворно отступил в сторону, так что она пролетела мимо, ударилась об пол, затем о стену, упала и замерла неподвижно. Алхимик перевел взгляд обратно на Воркан и заметил, что одна из рук убийцы больше не светится. Барук взмахнул рукой, и с его пальцев желтой молнией сорвались смертоносные чары. Воркан прошипела противозаклятие, и молнию поглотил багровый морок, который возник перед убийцей, а затем быстро побледнел и рассеялся. Глава гильдии шагнула вперед. Барук краем уха услышал, что ведьма Деруден что-то кричит, но все его внимание было приковано к смертоносным глазам госпожи убийц. Легкость, с которой Воркан развеяла чары, наглядно показывала, что та превосходит алхимика в чародейском мастерстве. Барук ясно понял, ему остается только стоять и ждать смерти. Но в этот момент он услышал за спиной стон, а затем Воркан ахнула. У нее на груди вдруг выросла рукоять кинжала. Убийца поморщилась, выдернула его и отбросила в сторону. «Это все, что я могу сделать», — прохрипела Тистая Анди за спиной у алхимика. «Прошу прощения, господин». Позади Воркан возникла Деруден. Ведьма подняла руки и начала произносить заклинание, но Воркан резко развернулась, и что-то быстро слетело с ее ладони. Деруден застонала, а затем рухнула на пол. Барука затопила боль. С бессловесным ревом он бросился на Воркан. Та расхохоталась, скользнула в сторону и выставила светящуюся руку. Алхимик изогнулся, потерял равновесие, но все же избежал смертоносного касания и пролетел мимо убийцы. Воркан вновь рассмеялась у него за спиной. В дюжине футов от Барука находилась дверь. Алхимик с удивлением обнаружил, что она открыта. На пороге стоял юноша, сжимая в обеих руках какие-то угловатые предметы. Барук в любую секунду ожидал, что Воркан его нагонит, поэтому рванулся к двери. Мальчик замахнулся, а затем выбросил вперед сперва правую руку, а затем левую. Алхимик упал у двери, а над ним пролетели два кирпича. Он услышал, что оба попали в женщину позади. Один с хрустом, другой с треском. Треск сопровождала ярко-алая вспышка. От удара об пол воздух вышибло из легких. Несколько секунд Барук мучительно пытался вздохнуть. Он перекатился на спину. Воркан неподвижно лежала практически у его ног. Затем в поле зрения алхимика появилось лицо мальчика, покрытое потом, нахмуренное и встревоженное. «Вы алхимик Барук?» Тот кивнул. Мальчик вздохнул, затем ухмыльнулся. «Вы живы? Это хорошо. Раллик послал меня вас предупредить». Барук сел. «Ведьма», — прохрипел он и указал рукой. «Позаботься о ней, пожалуйста». Алхимик увидел, как мальчик присел рядом с Деруден и почувствовал, что силы медленно возвращаются. «Дышит», — объявил Крокус. «В ней нож, и, похоже, он покрыт каким-то соком». Он потянулся к лезвию. «Нет», — закричал Барук. Крокус испуганно отскочил. «Яд», — объяснил алхимик, поднимаясь на ноги. «Помоги мне, живо!» Через несколько секунд он уже встал на колени рядом с Деруден. Быстрый взгляд на густую субстанцию, покрывающую лезвие ножа, подтвердил подозрение Барука. «Белый Паральт. Это ведь паук такой?» Барук положил руку на Деруден. «Удивительные познания, мальчик», — заметил он. «К счастью, она в доме единственного человека в городе, у которого есть противоядие». Барук пробормотал что-то, и в его руке появился фиал. «Раллик говорил, что от белого Паральта нет противоядия». «Этот секрет я раскрываю неохотно». Барук откупорил фиал и вылил его содержимое в рот ведьме, которая тут же зашлась кашлем. Когда дыхание Деруден выровнялось, Барук распрямился и посмотрел на Крокуса. «Похоже, ты хорошо знаком с Ралликом. Как тебя зовут?» «Крокус. Мамот был моим дядей. Я видел, как он погиб». Веки Деруден затрепетали. Она открыла глаза и лениво улыбнулась. «Мне нравится то, что я вижу, так?» — слабо проговорила она. Барук улыбнулся в ответ. «Именно так, дорогая моя. Однако я не могу претендовать на славу победителя Воркан. Эта честь принадлежит Крокусу, племяннику Мамота». Деруден перевела взгляд на юношу. «А, тот самый, на которого я чуть не наступила сегодня вечером». Ее веселье быстро улетучилось. «Мне очень жаль, Мамота, дитя». «Мне тоже», — ответил юноша. Барук поднялся, обернулся и внезапно разразился проклятиями. Тело Воркан исчезло. «Сбежала». Алхимик подбежал к Тисте Анди и склонился. Та была мертва. «Скоро я узнаю твое имя», — прошептал Барук. «И я тебя не забуду». «Мне пора», — заявил Крокус. Барука удивил внезапный страх, отразившийся на лице мальчика. «То есть», — замялся Крокус, — «если тут уже все закончилось...» «Я полагаю, закончилось», — ответил алхимик. «Благодарю тебя, Крокус, за умелое метание кирпичей». Мальчик подошел к двери, остановился, подбросил в воздух монету, поймал и натянуто улыбнулся. «Наверное, просто повезло», — сказал он и вышел. Капитан Паран присел у кровати Колла. «Все еще спит», — заметил он. Поднялся и посмотрел на Скворца. «Начинай». Калам и двое саперов присоединились к ним несколько минут назад. «Пока что без потерь», — подумал сержант, хотя доспехи капитана были изломаны, а выражение, с которым он вошел в комнату с телом Лорн на руках, подсказало Скворцу, что не стоит сейчас лезть в душу Парану. Тело адъюнкта теперь лежало на второй кровати, неподвижное и бледное. На бескровных губах застыла горькая усмешка. Сержант посмотрел на каждого в тесной комнатке. Лица, которые он так хорошо знал, все взгляды устремлены на него, все ждут. Глаза Скворца задержались на Жаль, или Апсалар, как девочка теперь себя называла. Что бы там с ней ни сделал молоток, это была совсем не та женщина, которую сержант знал раньше. В чем-то меньше, но в чем-то больше прежней. Даже сам молоток не очень хорошо понимал, что именно сделал. Высвободились некоторые воспоминания и навыки, но с ними жестокое знание. В глазах женщины таилась боль, рожденная годами ужаса. Но, похоже, она держится, нашла в себе силы, способность жить с пониманием того, чем была. При встрече она только и сказала: «Я хочу вернуться домой, сержант». Скворец не имел ничего против, хотя и гадал, как она собирается пересечь два континента и океан между ними. Сержант потянулся к лежащим на столе пожелтевшим костям. «Так точно», — проговорил он в ответ на приказ Парана. Горячий и влажный воздух в комнате загустел от напряжения. Скворец помедлил. На улицах Даруджистана произошла битва, и Быстрый Бен подтвердил гибель владыки Галайна. Правду сказать, чернокожий маг до сих пор не до конца оправился от потрясения. Сержант тихонько вздохнул, помассировал исцеленную ногу, а затем вогнал костяной нож в столешницу. Связь установилась мгновенно. Сиплый голос первого кулака Дуджика наполнил комнату. «Ну, наконец-то, скворец! Про демона Галайна не трудись рассказывать. Тайс Рен в коме или в похожем состоянии. Все, кто был в штабе, слышали, как он заорал. Значит, Анавандер Рейк прикончил, тварь. Что еще?» Скворец взглянул на Парана, который уважительно кивнул. «Гамбит адъюнкта Лорн провалился», — заявил сержант. «Она мертва. Тело у нас. Перекрестки по-прежнему заминированы, но мы не будем их взрывать, первый кулак, поскольку можем задеть газовые пещеры под городом, а тогда все мы превратимся в пепел. В общем...» Он глубоко вздохнул, когда ногу свело от внезапной боли. Молоток сделал, что мог, и сделал очень многое, но полностью исцелить не сумел, и от этого скворец чувствовал себя хрупким. «В общем...» — тихо повторил он. «Мы отходим, первый кулак». Дуджик помолчал, затем хмыкнул. «Проблемы, скворец. Первое. Мы скоро потеряем крепь. Как я и подозревал, Каладен Брут оставил Багровую гвардию воевать на севере, а сам быстрым маршем направился сюда со своими Тисты Анди. С ним еще Архиви и Баргасты Джоррика, которые только что закончили пережевывать золотых марантов. Второе. Обстановка накаляется». Первый кулак громко сглотнул. «Уже через неделю 7 городов могут поднять полномасштабное восстание. Императрице это известно. Полчаса назад из Геннабариса прибыл коготь, искал Тайшренна. Мои люди добрались до него первыми. Скворец, у него нашли лично подписанный императрицей приказ Тайшренну. Меня только что объявили вне закона в империи. Все официально. Тайшрен должен арестовать меня и казнить. Так что мы остались одни, друг». В комнате воцарилась тишина. Скворец на миг прикрыл глаза. «Вас понял, первый кулак. Когда выступаете?» «Похоже, черные маранты с нами. Не спрашивай, почему. Завтра утром у меня переговоры с Каладеном Брудом и Каллором. Подозреваю, там все и решится. Он нас либо выпустит, либо всех перебьет, когда будет брать крепь. Все зависит от того, что он знает о паннионском провидце». Скворец сказал. «Через несколько дней у нас встреча с черными марантами, первый кулак. Похоже, они что-то подозревали уже тогда, когда мы об этом договаривались. В общем, они нас отвезут к вам, где бы вы ни были». «Нет!» — возразил Дуджик. «Здесь мы можем оказаться в осаде. Черные вас высадят на Серпинской равнине. Приказ у них четкий, но изволь, можешь попробовать их переубедить». Сержант поморщился. «Переубедишь их, как же?» «Значит, на Серпинской равнине. Придется просто дольше до вас добираться, первый кулак». Мерцание вокруг костей мигнуло, и все услышали отдаленный грохот. Скрипач хихикнул. Дуджик только что ударил кулаком по столу на своей стороне. Скворец бросил на запера испепеляющий взгляд. «Капитан Паран!» — взревел Дуджик. «Здесь первый кулак!» — отозвался Паран, выходя вперед. «То, что я сейчас скажу, касается Скворца, но вы, капитан, тоже должны это слышать». «Слушаюсь». «Сержант, если хочешь служить в моей армии, лучше начинай привыкать к новому порядку. Первое. Я передаю мостожогов под командование капитану Парану. Второе. Ты больше не сержант, а моя правая рука и заместитель. И это значит ответственность. Ты мне не нужен и близко рядом с крепью. И сам знаешь, что я прав, демон тебя дери. Капитан Паран». «Да». «Взвод Скворца заслужил право уйти на покой, понятно? Если кто-то из них решит вернуться к мостожогам, пожалуйста. Но я не допущу никаких обвинений в адрес тех, кто поступит иначе. Надеюсь, это ясно». «Так точно, первый кулак». «А пока Скворец следует на новое место назначения», — безапелляционно продолжил Дуджик. «Он с вами просто так, за компанию. Понимаете меня, капитан?» Паран усмехнулся. «Так точно». «Дальше. Черные маранты, когда вас подберут, уже будут в курсе, так что летите с ними». «Да, первый кулак». Дуджик рявкнул. «Вопросы, скворец?» «Никаких», — хмуро проворчал седой ветеран. «Хорошо. Надеюсь, позже поговорим». Свечение вокруг костяной руки померкло. Капитан Паран обернулся к солдатам. Каждому посмотрел в лицо. Они должны были стать моими подчиненными. Лучшего назначения и не придумать. «Ладно, — резко проговорил он. «Кто готов оказаться вне закона и в рядах бунтовщиков Дуджика?» Первым поднялся и осклабился Троц. За ним встали Быстрый Бен, Вал и Молоток. Наступила потрясенная тишина. Затем Калам кивнул скрипачу и откашлялся. «Мы с вами, только мы не полетим с вами. Мы со скрипом, в смысле». «Может, объяснитесь?» — тихо проговорил Паран. Неожиданно для всех заговорила Апсалар. «Им будет трудно это сделать, капитан. И, признаюсь, я сама не уверена, что именно они задумали, но они едут со мной в Империю. Домой». Скрипач неловко пожал плечами, поднялся и обернулся к Скворцу. «Мы чувствуем, что должны ей помочь», — сказал сапер и перевел взгляд на Парана. «И мы твердо решили, капитан. Но если сможем, потом вернемся». Сбитый с толку, Скворец с трудом поднялся на ноги, обернулся к Парану и замер. За спиной капитана на кровати сидел Кол. Скворец указал на Даруджистанца. Комната опять зазвенела от напряжения, когда все обернулись к Колу. Паран с искренним облегчением шагнул вперед. «Кол, я...» Он резко остановился, затем безучастно продолжил. «Ты уже некоторое время не спишь, как я понимаю». Взгляд Колла задержался на костяной руке, воткнутой в столешницу, а затем воин обернулся к Парану. «Все слышал», — заявил он. «Так скажи мне, Паран, тебе с солдатами нужна помощь, чтоб выбраться из Даруджистана?» Раллик стоял во тьме под деревьями на краю поляны. Похоже, силы противомагического порошка все же не хватило. Оттуда, где он сидел, его словно сбросило великанской рукой, дланью бога, уверенный, могучий и непреклонный. Он пораженно смотрел, как клубок корней быстро прокатился через поляну к террасе. Услышал крик, а затем корни вернулись, притащили за собой какое-то человекоподобное чудовище, которое бесцеремонно утащили под землю. В этот миг Раллика почему-то захлестнула эйфория. С необъяснимой ясностью он вдруг понял, что здесь растет нечто верное и справедливое. Оно было новым, юным. Даже сейчас Раллик видел, как оно дрожит, волнами меняет форму, становится все более угловатым и геометрически правильным. То, что час назад было всего лишь пнем, стало теперь домом. Под нависшей ветвью в тени скрывалась массивная дверь. Закрытые ставнями окна укрывал плющ. Слева от двери виднелся балкон, увитый листвой и ползучими побегами. С балкона открывался проход в небольшую башенку, возвышавшуюся над вторым этажом, островерхую и крытую гонтом. С правой стороны фасада виднелась вторая башня, пошире и без окон. Ее плоскую крышу обрамляли островерхие зубцы. Раллик предположил, что на смотровую площадку изнутри ведет люк или что-то вроде того. Поляна вокруг строения тоже изменилась. Покрылась холмиками, словно двор перед домом стал кладбищем. Каждый вытянутый холмик окружали молодые чахлые деревца, перекошенные, будто невидимый ветер рвал их из рыхлой земли. Корни уволокли чудовище как раз под один из таких холмиков. Раллик чувствовал, что это правильно и справедливо. Эти два слова звенели в ушах убийцы и отчего-то наполняли сердце покоем. Ному даже показалось, что он чувствует некое родство с этим домом-ребенком. Словно тот знает о Раллике и принимает его. Ном был уверен, что дом пуст. И тоже сам не понимал, откуда идет эта уверенность. Раллик продолжал наблюдать, как линии дома крепнут, обретают острую четкость. До него донесся кисловатый запах, будто бы свежераскопанной земли. Убийца чувствовал полное умиротворение. В следующий миг он услышал сзади треск и быстро развернулся. Через кусты, пошатываясь, пробиралась Воркан. Ее лицо заливало кровь из глубокой раны на лбу. Глава гильдии почти упала на руки Раллику. «Тисты Анди», — прохрипела она, — «за мной охотятся. Хотят отомстить за убийство». Раллик посмотрел в сад, и его глаза, давно привыкшие к темноте, различили среди деревьев бесшумное движение. Убийц окружали. Ном замешкался, покрепче обхватил руками тело женщины. Воркан, наконец, потеряла сознание. Затем Раллик перебросил ее через плечо, повернулся и побежал к дому. Он знал, что дверь откроется для него. Так и произошло. За порогом открылась темная прихожая и сводчатый проход в коридор, ведущий на другую сторону дома. В лицо убийцы ударила волна теплого сладковатого воздуха, и Раллик решительно вошел внутрь. Корлат, кровная сестра Серрат, замедлила шаг, приблизившись к странному дому. Дверь закрылась за их жертвами. Тистая Анди подошла к краю поляны и присела на корточки. Остальные охотники собрались вокруг нее. Гарульд злобно зашипел, затем сказал. «Ты призвала нашего владыку, Корлат?» Женщина покачала головой. «Я знаю о таких созданиях древности», — проговорила она. «Дом смерти в городе Малази, дом Одан в семи городах. Азат Эдье и Марн, столпы невинности, эта дверь не откроется для нас». «Но для них-то открылась», — возразил Гарульд. «Тут важна последовательность. Азаты выбирают своих. Так было с Домом Смерти. Были избраны двое, тот, кто затем стал императором, и тот, кто затем стал его спутником, Келленвет и Танцор». «Я чувствую его силу», — прошептал Орфантал. «Наш владыка мог бы уничтожить его, пока Азат еще молод». «Да», — согласилась Карлат. «Мог бы». Она помолчала, затем поднялась. «Я одной крови с павшими», — провозгласила она. «Ты одной крови», — хором откликнулись остальные. «Дело отмщения закончено», — сказала Карлат, и морщины залегли глубже вокруг ее миндалевидных глаз. «Мы не станем призывать владыку. Пусть отдохнет после боя. Мы не тронем Азат, ибо он — ребенок». Она медленно осмотрела своих спутников светло-карими глазами. «Королева тьмы так сказала о свете, когда он лишь народился. Он нов, а новое невинно, и невинное бесценно. Узрите это чудесное дитя и знайте уважение». Орфантал поморщился. «Так выжил свет, и так тьма погибла, а чистота была уничтожена. А теперь ты хочешь, чтобы мы допустили ту же ошибку, что и наша королева? Свет развратился и погубил наш мир, Карлат. «Уже ли ты забыла?» Карлат горько улыбнулась. «Береги такие ошибки, милый брат, ибо у нашей королевы была надежда, равно как и у меня. Теперь нам пора уходить». Круп ласково посмотрел на приближавшегося Крокуса. Юноша явно ужасно устал после ночи бесконечной беготни. Чародей толкнул локтем Мурилью и указал рукой на молодого вора. «С недолжной спешкой возвращается и сей отрок, но горькие вести ждут его на устах Круппа». «Ночка у него выдалась тяжелая», — заметил Мурилью. Он прислонился к стене у ворот усадьбы Симтал. Улицы по-прежнему были безлюдны, горожане еще не оправились от потрясения и ужасов прошлой ночи. Круп указал на семя луны, которое теперь парило в лиге к западу, за стенами города. «Незаурядное и хитроумное изделие. Однако же Круп рад тому, что оно решило отправиться в путь. Лишь вообрази, даже звезды погасли, и в мире остался бы один лишь ужас». «Мне надо выпить», — пробормотал Мурилью. «Великолепная идея», — поддержал Круп. «Впрочем, не должно ли нам дождаться сперва юного друга?» Долго ждать не пришлось. Крокус узнал их и перешел с бега на шаг. «Апсалар похитили имперцы!» — закричал он. «Мне нужна помощь!» Юноша остановился перед Мурилью. «А Раллик до сих пор в саду?» «Тссс! Успокойся, отрок!» — проговорил Круп. «Круппу ведомо, где находится Апсалар. Что же до Раллика?» Чародей обернулся к улице и широко взмахнул руками. «Вдохни ночной воздух, о Крокус! Новый год начался! Идемте, прогуляемся втроем, как подобает повелителям Дарджистана!» Круп ловко взял друзей под руки и потащил за собой. Мурильо вздохнул. «Раллик пропал», — объяснил он. «У Колла в саду теперь стоит какой-то необычайный дом». «Ах, сколько всего открывается в одном этом кратком утверждении!» Чародей склонился к Крокусу. «Хоть сие, несомненно, есть сокровенная тайна моего юного друга, Смею предположить, что душу его терзает беспокойство о судьбе некой девы, которую справедливо почитают прекрасной, той, чью жизнь в минуту опасности спас некий знатный юнец, именуемый, как ни странно, Горлосом. Спас, как утверждает Круп, от истинного камнепада обрушившейся стены. Право слово, геройский поступок. Указанная девица едва не лишилась чувств от глубокого удовлетворения. «Ты о чем вообще?» — буркнул Крокус. «Кого он спас?» Мурильо фыркнул и ухмыльнулся. «Сдается мне, любезный Круп, повелитель Даруджистана, что ты выбрал для рассказа не ту деву, которую справедливо почитают прекрасной». «И вовсе несправедливо!» — вспыхнул Крокус. Грудь Круп подражала от сдерживаемого смеха. «Можешь вопрошать самих богов, милый отрок, и даже они тебе скажут, что жизнь несправедлива. Однако, не хочешь ли ты узнать, каким образом усадьба Симтал нынче ночью стала вдруг усадьбой Колла? Или думы твои столь предельно опутала новая и пылкая страсть, что даже судьбы ближайших друзей, в частности самого Круппа, не вызывают у печального юноши ни малейшего интереса?» Крокус возмущенно вскинул голову. «Вот еще! Конечно, мне интересно!» «Тогда сказание начинается, как обычно, с многомудрого Круппа». Мурильо притворно застонал. «Так говорил Угорь.